Часть вторая. Катастрофа. Босх знал, что стиль можно подделать, но в этом тексте его что-то смущало. Все та же напыщенность, все те же высокопарные фразы и беспомощные нелепые рифмы. В груди тягостно заныло. «Это он», — думал Босх. «Это он». Майкл Коннелли, блондинка в бетоне. «Моя единственная и неповторимая. Моя волшебная принцесса. В тот самый день, когда я встретила ее, в моей жизни, наконец, появились яркие краски. Посмотрите на нее. Асукай Хикару. Я сразу замечаю ее на платформе там, где останавливается восьмой вагон. Наше любимое место. Когда я прихожу на платформу, она уже ждет меня там. Ее дыхание превращается в белый пар. Надеюсь, что на этот раз я не заставила ее долго ждать. Сегодня она должна была переодеться в зимнюю форму. Длинные рукава ее свитера так мило торчат из-под зимней курточки. Замерзшая ладонь, покрасневшая от холода, быстро перелистывает страницы книги в мягкой обложке. Я помню, как она мило жаловалась, что не может надеть перчатки, ведь в них неудобно писать сообщения на смартфоне. Мне это показалось забавным. Пожалуй, подарю ей на день рождения в ноябре пару митенок, перчаток без пальчиков. «Доброе утро», — говорю я, обнимая ее со спины. Ее тело теплое и мягкое. Все дело в толстом свитере. «Тебе так идет зимняя форма?» «Откуда столько энергии с утра?» — раздраженно спрашивает Хикару. «Смотри, поезд уже идет, отпусти». «Никаких мыслей по поводу зимней формы?» «Да-да, она милая». «Блин». Подошел поезд. Хикару садится на наше привычное место в конце восьмого вагона. Я сажусь рядом с ней. Путь до школы занимает 23 минуты. Мое самое любимое время дня. Возвращаемся мы по отдельности, ведь я остаюсь в клубе после уроков. К тому же мы учимся в разных классах. Но сейчас я могу провести время с Хикару. Это только наше время, чтобы вести непринужденные разговоры, слушать новый музыкальный альбом, который я купила вчера, договариваться насчет обеда и совместных планов на выходные. В общем, делать все, что мы пожелаем. Сегодня моя очередь выбирать занятия. Я принесла твой портрет с недавнего места преступления. Что? Я уже собираюсь достать из портфеля свой этюдник, но Хикару останавливает меня. Не здесь. Слишком много людей. Я стесняюсь. Но почему? Ты хорошо получилось. Я не против посмотреть, но не здесь, — шипит она, округлив глаза. На крыше школы в обед, хорошо? Обещаешь? Хорошо. Довольная, я убираю этюдник, и мы продолжаем болтать. Ты должна серьезнее относиться к своим работам. Крепкий на вид старшеклассник из художественного клуба всегда учил меня, что я должна и не должна делать. Я рисую потому, что мне это нравится, а не из-за конкурсов и соревнований. Честно говоря, меня вообще мало интересует мнение других людей. Что в этом плохого? Но я не смогла отказать. Вскоре я поняла, что рисовать для конкурсов совсем не весело. Я все время чувствовала себя обязанной и почти потеряла интерес к рисованию. Но Асукай все изменила. Моя принцесса. Сначала я считала ее просто невероятно красивой девушкой, учащейся в моей школе. Однако в мае прошлого года, во время спортивного фестиваля, она с легкостью раскрыла дело о краже на территории кампуса. Дело было простым, но расследование Хикару было очень увлекательным. Она строила одну теорию за другой, постепенно все больше наступая на пятки преступнику. В этом была особая красота. Впервые я нарисовала ее простым карандашом. На моем наброске Асукай в спортивной форме обосновывала свои выводы и указывала на преступника. Я много раз переделывала рисунок, но, как ни старалась, не могла передать ее красоту. Только к первым выходным после спортивного фестиваля я, наконец, была удовлетворена результатом. Спортивный фестиваль. Имеется в виду День физкультуры. Государственный праздник Японии. В первый учебный день на следующей неделе я постучалась в дверь соседнего класса. «Асукай-сан здесь?» та, кого я искала, была поглощена чтением книг в мягкой обложке. Она молча подняла на меня свой серьезный взгляд. Меня тут же охватил ужас. Я вдруг осознала, что сидевшая за школьной партой девушка сильно отличалась от моей героини, бойко раскрывавшей преступление. «Что такое?» «Я Мидори Амасаки из параллельного класса. Приятно познакомиться». Она вежливо поклонилась в ответ и тут же вернулась к чтению книги. «У тебя будет время после школы?» «Зачем?» «После школы. Если будет время, приходи на крышу. Я хочу кое-что тебе показать». Асукай не пыталась скрыть удивление. Должно быть, ее поразило то, как бесстрашно я заговорила с ней. «Конечно, ведь мы были незнакомками». Ее удивленное выражение лица заставило меня хотеть рисовать ее еще больше. Она была нужна мне. Это все, о чем я могла думать в тот день до конца уроков. Поучиться мне, конечно же, не удалось. Во второй раз я встретилась с Хикару на крыше после уроков. «Ты была просто великолепна на спортивном фестивале». Она встревоженно смотрела на меня, удивленная моей энергичностью. «Да ничего такого». «Еще как чего, просто великолепно». «Спасибо. Но это был первый и последний раз. Я не хочу работать детективом». Я удивилась. «Но почему? У тебя же талант». «Талант?» — рассмеялась она в ответ. «Ничего подобного. Просто я не могу промолчать, если заметила хоть что-то подозрительное. А я не хочу высовываться, мне слишком стыдно». Она выглядела так, словно никак не ожидала услышать от меня похвалу. «Но ты такая милая, когда раскрываешь преступление», — продолжила я, а Асукай закатила глаза. «Такое мне говорят впервые». Ее искренняя улыбка поразила меня в самое сердце. «Эй, а почему ты не хочешь быть детективом?» Она явно не ожидала такого вопроса, но все же откровенно рассказала мне все. Возможно, потому что кто-то впервые интересовался подобным или просто потому, что ей самой очень хотелось наконец-то с кем-то поделиться. «Проще говоря, я устала от разоблачений. В каждом деле я выясняю множество деталей, обстоятельства жизни жертвы и преступника, и не могу промолчать, если вижу ложь. В результате я встаю между людьми, а иногда и вовсе ломаю их жизнь. Я не стала расспрашивать Асукай об уже раскрытых делах, не хотела насильно открывать дверь в ее воспоминания, поэтому заговорила о будущем». «Значит, ты больше не будешь детективом?» «Да». С облегчением выдохнула она. «Мне надоело. В любом случае, ты сегодня позвала меня для работы над очередным делом? Если так, то я не заинтересована». Ее тон стал резким. «Наверное, это можно назвать просьбой?» «Вот я так и знала. Я хочу, чтобы ты продолжала работу детектива, а я буду следовать за тобой». Услышав мои слова, Хикару замерла, а затем громко спросила. «Что?» «Это моя просьба». «Подожди, что?» «Я запечатлела тот день». Достав свой этюдник, я показала ей ее портрет. «Это я?» — удивленно спросила Асукай, покраснев до корней волос. Отвернувшись, она пробормотала. «Как неудобно, спрячь. Какие странные у тебя увлечения. Мы же только сегодня познакомились». «Я с первого взгляда на тебя поняла, что хочу рисовать. Я решила, что смогу продолжить, только если ты будешь рядом». Звучит нагло. «Пускай». «Я не подхожу тебе». «Это значит нет?» «Ну нет». «Тогда ты не против?» «Ты слишком настойчива». «Да, я упрямая». «То есть ты не отстанешь?» «Хочу быть рядом с тобой». «Но я же проявлю слабость, если поддамся твоим уговорам». «Вовсе нет. Будь детективом ради меня», — попросила я. В ответ она, прикусив губу, спросила, «А какая мне от этого выгода?» Конечно, ее вопрос был очевидным, а я слишком поторопилась. Хикару действительно была для меня особенной, но я для нее нет. Я была той, с кем она только что познакомилась, девчонкой, которая торопила события. я ощутила, как силы покидают мое тело. Я не загадывала наперед. Хикару удивленно посмотрела на меня. «То есть ты правда пришла сюда по зову сердца?» И она громко захохотала. Задрав голову назад, схватилась за живот. Смеялась Асукай очень заразительно. Если б я не лишилась сил от волнения, то непременно достала бы этюдник, чтобы навсегда запечатлеть этот момент. «Это так забавно. Извини, ты, наконец, остыла?» «Да, достаточно». «Так ты Амасаки-сан, верно? Понимаешь, как это жестоко?» «Что? Просить быть детективом ради тебя, после того, как я призналась, что хочу сбежать от всего этого. Не хочу встречать людей, изучать их и разоблачать. А ты желаешь заставить меня делать это снова и снова. Я хочу не этого. Это я понимаю. Но ты хочешь всегда быть рядом». Из ее уст это прозвучало действительно эгоистично. «Чем ты будешь мне полезна? Станешь моим Ватсоном?» «Ах!» Она попала в точку. Я не была сильна в рассуждениях, не знала боевых искусств. Мне было стыдно смотреть Хикару в глаза. «Хорошо, я согласна». Приняв ее условия, я крепко задумалась. «Следующее дело. Оно будет завтра? Через неделю? Или через несколько месяцев?» «Тогда до начала следующего расследования мы будем...» «Друзьями! Ты не против?» Я была на седьмом небе от счастья, заметив, как посветлело лицо Асукай. И вот я работаю помощницей детектива. Однажды Хикару спросила, что я собираюсь делать со своими рисунками. «Может, использую как иллюстрации для досье Асукай Хикару?» «Нет, я против. Мой скромный, тревожный, милый детектив. Я часто чувствовала себя неуверенно. Какая мне от этого выгода? Хикару была незаменима для меня, а я для нее нет». Я призналась ей в своих страхах лишь однажды. «Без тебя я не справлюсь. Верь в себя». «Легко сказать. Ха-ха. Лучше уж я потеряю уверенность. Мидори, ты хорошо ладишь с людьми. Жизнерадостно. Ты талантливый художник. Твоя мечта — стать иллюстратором. А мне остается только заниматься тем, что не приносит пользу обществу. Например, работать детективом. Не скромничай, ты та еще заучка». Ее оценки и правда были лучшими на параллели. «В общем, мне кажется, когда я вырасту, то больше не смогу поспевать за тобой, Мидори». Грустно улыбнувшись, Хикару приложила палец к моим губам. «Как я могла быть незаменимой для нее? Я должна стать уважаемым человеком, чтобы мне было не стыдно встать с ней в один ряд. Пожалуй, начну со своих способностей к рисованию. Добьюсь успеха и стану человеком, с которым не стыдно идти по жизни рука об руку». Вскоре я схватилась за представившуюся возможность проиллюстрировать роман моего родственника, писателя-фантаста. Семитомная серия книг. Несмотря на наше родство, я знаю, что меня выбрали исключительно благодаря моему таланту. Если на этот раз у меня все получится, то я смогу вернуть уверенность в себе. Я на пальцах могу сосчитать все случаи в моей жизни, когда так же сильно переживала за результат. Будучи профессионалом своего дела, художник несет ответственность за каждую свою работу. А я ведь всегда избегала конкурсов и состязаний. Рисовала только если могла оставаться свободной от ответственности и обязательств. Но я смогла побороть свою слабость. И, конечно, только благодаря Хикару. Я не смогла бы рисовать без нее. Я так хотела бы верить, что и она также остро нуждается во мне. Но для этого я должна была пройти через множество испытаний. Однажды я покажу ей книги. Каким будет ее выражение лица? Если она улыбнется, я буду очень рада. Если растрогается и заплачет, счастливо. Я никогда не видела ее настолько глубоко тронутой чем-то. Не в силах перестать напевать себе под нос, я держала в руках только что законченный рисунок на листе формата А3. Не могу дождаться, когда наступит этот день. Не могу дождаться. Полицейский отчет. 10 сентября 2008 года. Шестое преступление когтя. Жертва. Мидори Амасаки. Обнаружена во дворе частной старшей школы М. Тело обнаружил Д. Уборщик территории школы. Накануне с 9 вечера предыдущего дня шел сильный дождь. На месте преступления не осталось ни следов, ни улик. На ногтях обеих рук жертвы обнаружены следы лака, что характерно для преступлений когтя. Черно-белый узор напоминал шахматную доску. Цвет лака совпадал с первым задокументированным случаем убийства когтя. У второй жертвы лак был светло-голубой. Значит ли это, что ногти следующей возможной жертвы будут светло-голубыми? На месте преступления обнаружено письмо, адресованное близкой подруге жертвы по имени Асукай Хикару. Его содержание следующее. «Из-за тебя пришлось начинать все сначала». Письмо найдено в портфеле, предположительно принадлежавшем жертве. Написано при помощи шариковой ручки. Строки размыты, но легко читаемы. Преступник оставляет послание уже во второй раз. Впервые во время второго убийства. Записка была вложена в горло жертвы. Удалось прочесть только подпись «Коготь». По этой причине дело, зарегистрированное в полицейском управлении префектуры под номером 30, стало известно в прессе как «Дело когтя». Письмо написано аккуратными печатными буквами, на листе без дополнительной линовки, сделанной при помощи линейки или других вспомогательных средств. Является ли это признаком уверенности в себе? Необходимо провести анализ почерка. Преступник ранее обрызгивал тела жертв духами. Из-за дождя следов духов не обнаружено. В кармане жертвы обнаружено ароматическое саше. Содержимое саше отсырело, и запах исчез.